Глава восьмая. Дань на грецах. Лето 6451-го. 943-й год. Болгария. Большое войско на лодьях и конное по берегу, вышедшее из Киева, после того, как после порогов к нему присоединились печенеги, и вовсе превратилось в великую и грозную силу. Окрестные народы и купеческие караваны старались вовремя уйти из пути движения этого множества коней и людей. Рыбацкие лодки и торговые корабли, едва завидев многочисленный строй воинских лодей, тут же укрывались в заливах и заливчиках, за островами и мелями, дабы не привлечь к себе внимания. Люди молились своим богам, умоляя об одном, чтобы вся эта закованная в панцире и кольчуге ватага скорее прошла мимо. Князь Игорь, поднявшись на высокий курган, вместе с молодым воеводой Свинельдом, ближними темниками, охоронцами и непременными посыльными, без которых невозможно управлять столь полноводным людским потоком, обозревал текущие меж зеленых шапок холмов живые человеческие реки. Ощетинившиеся копьями с улицами, блистающие шеломами, железными накладками на кольчугах и расцвеченные узорами округлых щитов, шли воины со всех земель русских. Новгородцы, тиверцы, волыняне, древляне, смоляне, северяне во главе со своими воеводами. Были воинственные варяги с берегов Варяжского моря, которым Новгород еще со времен отца его Рарага платил 300 гривен в храм Свинтовида ради мира, и которые всегда с охотой откликались на зов поучаствовать за долю в добыче в каком-либо воинском деле. Потом пестрой лентой потекли конные печенеги в своих кожаных и железных шеломах, отороченных лисьим или волчьим мехом. Поистине неутомимы их кони, переносящие своих всадников на огромные расстояния. И неутомимы печенежские мужи, с двух лет до глубокой старости проводящие в седле. За плечами у них тугие луки, из которых они первой же стрелой поражают любую птицу на лету, за поясом острые топоры и сабли. Никакое движение не может укрыться от степняков. В хорошую погоду они зрят на день пути вперед. Запряженные быками катятся телеги с припасами, которые в час опасности становятся заграждением для неприятеля. Вся степь их дом, а люди, сидящие в городах, достойны презрения. Они предназначены лишь для того, чтобы отдавать накопленные богатства кочевникам. Не боятся печенеги и воды. У каждого привязан к седлу кожаный мех, который при переправе надувается воздухом и зашивается. В него можно сложить одежду или набить сеном, и спокойно плыть вместе с конем, не опасаясь выбиться из сил и утонуть. Князь очами обозревал сие мощное воинское движение, а сердцем ощущал ту невидимую силу, которую рождает большое скопление отчаянных и умелых воинов, связанных одной целью. Найдется ли у ромеев на сей раз сила, способная переломить эту? Сейчас вместе с печенегами у него почти 60 тысяч, почти как у Олега Вещева. И ощущение такой же мощи, текущей впереди войска. Теперь он не станет ждать дани, а начнет сразу крушить византийщину. И пусть подходят с разных концов все эти доместики с холл со своими фемными полками и части императорской армии и флота. Они будут перемолоты раньше, чем смогут собраться в единый кулак. А Царьград будет взят и ободран, как молодая липа по весне». Львиную долю константинопольской добычи он пообещал печенегам. Игорь ухмыльнулся и еще раз огляделся, довольный увиденным. Князю невольно вспомнилось, как при подготовке к походу они с темниками обсуждали возможный союз с кочевниками. «Как на тех печенегов надеяться, коли они, что ковыль под ветром, то сюда, то туда клонятся?» — в раздумье молвил полутемник Огнияр. «Заплатят ромеи и мотку, поищи их, что ветра в поле!» «Мыслю надобно на наш совет наставника юнака в хоря позвать. Уж он-то сих хазар, печенегов и всех прочих кочевников лепше других знает. Сам не раз, сказывают, в их личинах ходил», — молвил темник Притыка, при этом незаметно скосив очи на Огнияра, который ответил ему также одним прикрытием очей. «Ладно, зовите хоря». Чуть подумав, согласился князь, который после того случая с греческими изведывателями, коих вычислил, а потом столь удачно использовал Огнияр в Вифинии, стал помягче относиться и к старому хорю, и к изведывателям вообще. «А скажи нам, хорь, ты более других ведаешь о кочевниках. Как сии люди, что верны бывают лишь тому, кто деньги платит, делают так, чтобы давший слово сдержал свое обещание?» — спросил Игорь. «Просто, княже», — отвечал старый изведователь, погладив бритую голову. «Берут в залог родичей того, кто слово давал, и коли слово не держат, то...» Хорь провел ребром длани по горлу. «И вправду просто», — усмехнулся Горецвет. «Осталось только договориться с печенегами, да родичей их ханов взять в заложники. Ничего себе задачка! Как у того бродника, что нашел в пыли дорожной подкову и обрадовался, что если еще три подковы найдет и лошадь, то и пешком более ходить не будет». На некоторое время все темники и сам князь замолчали, обдумывая слова старого изведывателя. «Отчего бы и нет?» — развел могучими дланями богатырь-веряга. «После того, как поприжали мы печенегов, они присмирели, и пакости особых нам не творят. А про то, какую добычу в землях царьградских взять можно, то каждый последний пес в их стойбищах ведает. Надобно лишь толковых переговорщиков к ним послать, да рассказать лепо, сколь богата земля пофлагонская, вифинская и прочие земли ромейские». Все темники, не сговариваясь, остановили взоры на старом изведователе. Тот поглядел на них и встал с лавы. «Что ж, братья темники, и впервореть ты, великий князь, коли поручите мне сие важное дело, то постараюсь его с честью исполнить». Он приложил руку к сердцу в знак благодарности и склонил загорелую бритую голову. «Не про наша всю их печенежскую орду надвое делит. Четыре племени по правому берегу ходят от Днепры до Прута, а четыре по левому, от той же Днепры до Донских степей. В каждом из восьми племен пять родов или колен. Всего получается 40. Мыслю, к левобережным ханам обращаться надобно. Князь Олег вещи с ними дело имел. Да и в отличие от правобережных, они сговорчивей будут. Их собратья, кочующие по Десному берегу, те же возакъезы, ходят аж до Болгарии Дунайской. Племя древесной коры обитает у границы с вытесненными ими уграми. А еще прославленные подвигами и черные князья, что доходят до Карпат. Сии племена побогаче будут, мало того, что они соседствуют с полуденно-западными землями, куда часто совершают набеги, так еще и в придунайских плавнях имеют корм для скота обильный, зачастую и на зиму там остаются. А левобережные печенеги, небесные вожди, серые кулпеи и неясно говорящие большей частью вынуждены на зиму в Таврику уходить. А там хазары с византийцами им не шибко рады. Да и с кормом для животины гораздо хуже. Опять же, воды доброй мало. Пастухи оленей не зря так называются, потому что севернее всех живут в севских землях их кочевые угодья. от холода и бескормицы часто страдают. Вот к ним и надо отправляться на переговоры». «Что тебе, брат Хорь, для этого надобно?» — спросил старый князь. «Полсотни воинов в добром вооружении и на конях породистых, дорогое оружие, добротные изделия из византийской добычи и помощников надежных, добре владеющих речью печенежской, которых я сам себе подберу. Вот, пожалуй, и все». «Немало ли будет полусотни воинов?» — с сомнением прищурил око князь. «Я бы с десятком справился, но для значимости посольства больше требуется, иначе за самозванца могут принять. А главная защита в таком деле не число воинов, а знание привычек, устройство жизни и отношений между родами и ханами, те роды возглавляющими». «Когда думаешь отправиться?» — спросил Игорь. «Зимой, когда снег ляжет», — отвечал Хорь. «Отчего же зимой по степи рыскать, когда сейчас тепло и в степи уютнее, чем в морозную доветренную зиму?» — не выдержал любопытный темник Горецвет. «Летом они кочуют, и где кого точно искать, неведомо. А вот зимой каждый на своей зимовке. Я проще найду того, кто мне нужен, а не того, кто мне горло перережет», — все тем же ровным голосом отвечал старый изведыватель. «На то мы порешили. Хорь удалился, а темники и князь продолжили свой совет, решая, что и как нужно готовить к предстоящему походу на Царьград. Как справился со своим непростым заданием старый Хорь, то осталось его тайной. Только к весне согласились три печенежских хана идти в поход на Царьград вместе с князем Игорем за долю в добыче. А три юных наследника этих ханов от 3 до 14 лет на время похода поселились в Киеве сразу за княжеским теремным двором вместе со своими поварами, конюхами и охоронцами под надежной опекой Игоревых воев». «Это все сыновья ханов?» — спросил князь, глядя на выгружающийся из повозок скарпа шатры. «Вон тот трехлеток крепкий по имени Куры, которого на коня старый печенек сажает. От нуды хана. Это не сын его, а племянник», — пояснил Хорь. «Это как знак особого доверия к тебе, княже, потому как по обычаю печенежскому отец не может сыну власть передать, а только племяннику». «Выходит, он мне будущего хана в заложники отдал», — хмыкнул Игорь. «А коли нету хана племянников, одни сыновья, может кто-то из них ханом стать?» «Это уже как племенные старейшины решат», — негромко ответил старый изведыватель. «Ты, брат Хорь, лично приглядывай за этим Куры. Может, у хитрого нуды хана надежда есть, что не возвратится будущий хан домой. Мы о такой услуге с ним не договаривались». Если бы знал тогда старый князь Игорь, кем для его сына Святослава станет сей печенежский трехлеток, то никогда бы не давал такого повеления Хорю. Но никому, кроме богов, не дано ведать дальних последствий своих деяний, и к какому исходу приводят они через лета многие. Вспоминал старый князь, привычно качаясь в седле, всю подготовку к походу совсем не для того, чтобы насладиться воспоминаниями, а для того, чтобы сейчас, пока еще не дошли до рубежей рамейских, найти и исправить те недочеты, которые всегда бывают в таком сложном и многогранном деле. «Княже, скоро будем переправляться через Дунай», — доложил темник Притыка, чья тьма шла впереди всего воинства. «Болгары, небось, снова упредят Царьград о нашем приближении». «Думаю, что Царьград уже ведает, что мы идем по его душу, и весть-то пошла к ромеям еще тогда, когда мы только собирались из Киева выходить», — молвил полутемник Огнияр. «Вот и добре! Византийщина, коли не бита, то и языка человеческого не разумеет. Зато как под зад получит, тут тебе и разум просыпается, и любовь к Руси оживает, и клятвы той любви на вечные времена», — — ответил темник из Деба. «Они шли уже по той части болгарской земли, которую истори зовут Добруджей. Это образованный морем и Дунайской петлей почти остров, где истори жило много славян, и часто останавливались купцы, воины и все, кто двигался из варяг в греки или обратно. Впереди, изрядно погоняя своих коней, показались всадники, скачущие навстречу грозному войску. «Срочная весть князю!» — крикнул на скаку охоронцам дозорный сотник. «Посторонись! Дорогу!» «Княже!» — заговорил запыхавшийся сотник. «Там византцы нас дожидаются!» «Сколько числом? Конные воины или пешие?» — спросил удивленный таким известием Игорь. Остальные темники, кажется, просто потеряли дар речи. Как армия Византии могла так быстро оказаться здесь, на самой окраине Болгарии? «Не воины, княже!» — сотник перевел дух, вытер с чела пот, смешанный с пылью. «Посольство царьградское!» Греческий посланник был росту среднего, молод да красноречив, добре рек по-словенски. После учтивого приветствия архонта россов он, бросив быстрый взгляд на крепких воинов императорской гвардии, облаченных в блестящее железо, что в полном молчании сопровождали невиданно богатую дань, на присутствующего здесь же болгарского жупана, худощавого и высокорослого, и оттого, наверное, сутуловатого, обратился к Игорю с просьбой. «Почтенный князь Великой Руси, не сочти за дерзость просьбу мою подписать хартию о том, что дань в полной мере тобой получена, дабы посольство могло отчитаться перед императором». «А что, посол, в Царьграде слову изреченному не верят, только писаному?» — лукаво прищурился Игорь, глядя на молодого посланника. Князь был в добром настрое, и еще бы, сбылась его заветная мечта, он не просто отыгрался за прошлое поражение двухлетней давности, но и сравнялся во славе с дядькой Ольгом, который заставлял кичливых ромеев платить ему дань. Мало того, нынешняя дань еще больше Олеговой и получена без всяких сражений». Об этом он мечтал всегда, с того самого дня, когда стал единоличным правителем русского княжества. Но каким долгим оказался сей путь, долгим и обильным на жестокие удары и поражения. Вначале неудачный поход на море Хвалиское, когда он, взяв богатую добычу, не только потерял большую ее часть, но и почти всю дружину киевскую и новгородскую. Позже приходилось сражаться со степняками, усмиряя и отваживая их от грабежа порубежных земель. Постепенно рос боевой опыт и мастерство его темников, особенно молодых, Грицвета, Издебы, Веряги, Мечислава, Свинельда и прочих. И когда он отправился за данью на Царьград, снова случилось поражение, которого никто не ожидал, от подлых огненосных дроманов с греческим огнем, которые пожгли часть флота, а оставшихся в живых русов, коим удалось спастись вплавь, предали страшной смерти посреди Бычьей площади. И тогда он, Игорь, все лето мстил коварным ромеям, грабя и сжигая подвластные Константинополю азийские земли. И только наступление осени, да подоспевшие армия и флот, в десятеро превышающие силы русов, вынудили Игоря уйти в Корчев. И вот теперь он собрал в единый могучий кулак подвластных ему воев – варягов, Русь, славянов, кривичей и полян, а еще завлек печенегов, посулив им добрую часть добычи. Нынче не только лодьи, но и отчаянная конница шла берегом, а супротив конницы дроманы с их огнеметными сифонами бессильны. Теперь, когда двинулась слаженная сила морем и сушей, вселяя страх, растерянность и сея панику среди ромеев, Теперь они признали его силу и, склонив гордые вы, предложили почетную дань. Мало того, император Роман Лакопин, помня о прошлой блокаде Константинополя и не желая ее повторения, выслал своих представителей навстречу русам в Болгарию. И здесь, в Добрудже, предложил даже более того, что Царьград заплатил Олегу Вещему, прося только не ходить на его империю. Выходит, не напрасным был прошлый поход, и не напрасными жертвы. «Вот оно, воздаяние и достойная награда», — подумал князь. «Прости, великий князь Руси, Новгородской и Киевской, но таков порядок в империи. Мы же только ее смиренные слуги», — учтиво поклонился апокрисиарий, с тем же мягким упорством продолжая настаивать на своем. «Да не боись, посланец Византский, подпишу я твою хартию». Довольно улыбнулся князь северных варваров. «Только слышал я, что неудобны василевцам хартии, в которых о ваших поражениях речи есть. Недолго они живут. Оттого для верности в присутствии твоем и болгарского жупана, поскольку на болгарской земле сие происходит, повелю сейчас подпись мою накрепко утвердить». Он наклонился к стоящему рядом жупану Димитрию и что-то молвил ему. Тот прояснился ликом, кивнул и подозвал посыльного. Воин тут же поспешил исполнить наказ. Византийский апокрисиарий, свитые охоронцы поняли, что надо ждать, и некоторое время переминались на месте, недоуменно переглядываясь. Вскоре появился болгарский посыльный и кивнул жупану и Игорю. Все поднялись на небольшой холм, бугрящийся каменными валунами, которых было предостаточно в сих местах. Возле одного из них, наиболее высокого, с одной почти гладкой гранью, стоял кузнец, держа в руках молоток и зубило. Игорь кивнул. Зазвенело в жарком воздухе железо, защелкали осколки камня, которые крошились при каждом точном ударе кузнеца. И вскоре на тугой плоти камня, буквица за буквицей, проступили слова: «Дань взял князь Игорь на Грецах в лето 6451 при Димитрии Жупане». «Вот тебе хартия, почтенный посол!» — подмигнул византийцу князь. «Понадежнее будет и от Царьграда подальше, и камень сей тут, на синем Дунае, в древней Добрудже, в месте передачи дани Руси Великой, пусть стоит в назидание тем, кто короткую память имеет и норовит забыть о старых долгах». Истомившееся на жарком солнце греческое посольство наконец стало спускаться с холма, на котором отныне возвышался памятный камень, чтобы все проезжающие мимо могли зреть победный знак русского князя. Апокрисиарий крепко прижимал к груди свернутый и уложенный в трубчатый футляр свиток с перечислением переданной дани и подписью архонта Россов. Не ведал тогда молодой посол, что через несколько десятков лет тут же, на болгарской земле, он будет говорить с новым архонтом Россов, князем Святославом, и вспоминать нынешние дни встречи с его отцом Игорем. «Дядька Ольк руны оставлял в тех значимых местах, где побывал, а я вот целое письмо оставил», — подумал Игорь, глядя вслед уходящим грекам. «Княже!» — вывел из раздумий Игоря голос воеводы Свена, который поднялся на холм и некоторое время стоял молча. «Как с печенегами-то теперь быть? Они ведь долю потребуют от добычи». «Потребуют, непременно потребуют», — согласно кивнул князь и снова задумался. Сходить с холма своей долгожданной славы ему явно не хотелось. Воевода не успел узнать, что решил князь по уговору с союзниками, как послышался конский топот, какая-то суета и возбужденные крики на славянском и печенежском. Игорь обернулся и увидел, как у подножья холма с десяток печенежских всадников горячо припираются с его княжеской охороной. От шумной этой свары к стоящему у памятного камня Игорю почти бегом торопился молодой посыльной, взбивая ногами пыльный суглинок. «Там старший из печенежских ханов, ну дыхан к тебе, княже, рвется, что конь норовистый!» — выпалил запыхавшийся воин. «Злой аж слюной брызжет! Пропустить!» Пусть расскажет, где у него свербит так, что он аж из шкур выпрыгнуть готов, — спокойным голосом молвил князь. Он глядел, как печенежский военачальник, оставив седло, взбирается к нему на холм, а следом едва поспевает толмач. «Что же ты, урусский хан, обещал добычу, горы добра разного, а теперь все, что привезли побежденные, себе забрать решил? С нами ни слова о дележе!» Едва сдерживаясь и сверкая молниями в темных очах, возбужденно стал выкрикивать нудыхан, приблизившись к Игорю и слегка задыхаясь от подъема. Толмач едва успевал переводить сбивчивую речь своего хана. «Ты слово давал, а теперь решил обмануть нас, сыновей великого Биче!» «Скажи, почтенный нудыхан, сколько твоих воинов участвовало в сражении? Сколько погибло в схватке за эту добычу, которой ты требуешь поделиться?» — спокойно вопросил старый князь. «Но ведь из твоих воинов тоже никто не погиб. Сражения не было. Они испугались нашей силы и заплатили выкуп. Разве не так?» — возразил печенежский хан, но уже не так яростно. Лик князя вмиг посуровил, очи наполнились тоской и гневом. «Не погиб, говоришь?» Теперь в синих очах Игоря сверкнули молнии, а рука сама легла на рукоять меча. Он так зловеще шагнул навстречу низкорослому хану, что тот невольно отшатнулся. «Мои воины горели живьем вместе с лодьями, а остальных, добравшихся до берега, греки потом жгли на городской площади в Царьграде, и всех последующих сражений не перечесть. Из 10 000 моих воев вернулись меньше половины, а ты говоришь, никто не погиб». «Но ты же обещал, ты давал слово, я поверил тебе, отдал в заложники своего племянника», — молвил нудыхан, невольно ухватившись за рукоять камчи. Его безбородый округлый лик выражал крайнюю озабоченность и недовольство. «Разве есть наша вина в том, что сражения не было? Мы готовы были силой взять свою добычу, но ты не пошел на Царьград!» Игорь пригладил седой оселедец на темени, постепенно приходя в себя после мгновенной вспышки ярости. Глянул вдаль, прищурившись. «А что, хан, будет тебе добыча, которую вы своими клинками и возьмете, как договаривались?» — ответил князь. «Вот пред тобой Болгария, что в прошлый мой поход Царьград заранее упредила, а потом лодьями, людьми и всем прочим помогала грекам. Не успел я зато с ней посчитаться. Ты за меня это сделаешь, хан, и вся добыча будет твоей. Только Добруджу не трогай, проходи дальше, за Дунай». Печенежский предводитель некоторое время стоял, молча, слегка склонив голову на бок, стараясь постигнуть сказанное урусским ханом. Конечно, Болгария не столь богата, как сказочный Кустандий, но и идти далеко не надо, и опасаться могущественной армии Кустандия тоже. Потому чело хана просветлело. На округлом лике отразилась обычная многозначительная улыбка, И он, приложив камчу к левой стороне крепкой груди, поблагодарил Игоря. Бегом спустившись с холма, прыгнул в седло и, крикнув что-то своим все еще встревоженным воинам, умчался прочь, как степной вихрь. «Ну, княже!» — с восхищением молвил Свинельд. «Ловко ты печенегов того!» И слово сдержал, и данью делиться не придется. Ловко! Князь Игорь снова обернулся к камню, с которым почему-то никак не хотел расставаться. Он тронул его нагретую солнцем поверхность, и что-то смутное и тревожное откликалось в душе на это прикосновение, как будто он касался самой вечности. От того, что камень был теплым, возникало ощущение, будто он живой, и образы дядьки Ольга, матери Ефанды, даже отца, которого он не помнил, возникали перед внутренним взором в этот короткий и одновременно долгий миг. А может, это воспоминание моей собственной души, вечной и нетленной, подумал Игорь. Плечи его опустились, и он вдруг впервые ощутил, как давят на рамена лета, но тут же немного приободрился. «Погоди, сын ведь совсем мал, погоди, поскрипи еще, старый жернов моей мельницы по имени Жизнь». Князь нехотя отнял морщинистые длани от камня и неторопливо пошел вниз к подножью холма, где его ждали радостные воеводы, темники, охоронцы и посыльные. Лето 6452-го, 944-й год, Киев. В крохотной избушке места было немного. Помимо печи с припечком, остальное место занимал старый березовый стол со следами многих ножевых касаний – с выщербленным углом и прорезью у левого края. За сим столом не один десяток лет тому собранным добрым мастером на рыбном клее на таких же березовых лавах друг против друга сидели двое. Один высок станом, с седыми длинными волосами и бородой, сухощавый, жилистый, еще не потерявший, вопреки почтенному возрасту, некой особой гибкости. Одеяние его было простым – длинная льняная рубаха с обережной вышивкой на груди, по низу широких рукавов и подолу рубахи, да конопляные порты. Неширокий тканый пояс охватывал по-юношески тонкий стан пожилого. Резной посох с рукоятью в виде головы быка стоял прислоненным к столешнице. Второй тоже был зрел годами – но с бритой по воинскому обычаю головой, на которой оставался нетронутым только узкий пучок седых волос, именуемый у киян осерецем, от того, что рос на самом темени посреди головы. По тому же обычаю, свойственному многим варяжским русам, в особенности ободритам, бороды сей муж не имел, только длинные свисающие усы. Он был полной противоположностью первому. Среднего роста, широк в кости и кряжест, что дубовый комель. Горящий трехсвечный хорос бросал свет на крепкую шею и сильные рамена, сейчас несколько опущенные, будто после долгой и тяжкой работы, на натруженные мечом, копьем да конской уздой длани зрелого мужа, облаченного в добротную воинскую одежду с золотыми бляхами на груди, на которых читался княжеский знак летящего сокола. «Ведаешь, отче, разлад какой-то в душе, отчего не разумею даже. Ведь добре все закончилось». Воин помолчал, словно окидывая внутренним зраком весь свой пройденный в яви путь. Сухощавый старец ждал, давая собеседнику выговориться. «Ромеев лукавых без боя одолел, дань великую получил, и камень в память о том в болгарской Добрудже высечь повелел. Теперь вот договор о мире на хартиях, писанный с Царьградом, заключил. Добрый договор для Руси и для греков. Только не чую в себе радости и распирающей гордости, одну усталость безмерную. Отчего так, отче? Может, от того, что недобрую весть принесли на днях варяги, которые с темником Ольгердом на Кавказ ходили? Рассказали они, что вначале все складно вышло. Взяли они град богатый, который Бордой зовется. Легко взяли. Жителей не тронули, повелев им подчиняться, а зато разрешили им сохранить свою веру и обычаи. Знать согласилась, а вот простой люд нет. Камни в спину кидали и вредили всячески. Потом большое войско халифата собралось, но наших одолеть не могло. Они в крепости закрылись и совершали отчаянные вылазки на врага. Полгода так отбивались. Голод начался, так что рекут по полгривны за конскую голову местным платили. Тут еще болезнь желудочная приключилась, то ли от еды непривычной, то ли женщины, которых они захватили, что-то подмешивали. В общем, немногим удалось выжить, вырваться из осады и вернуться домой. Они-то и поведали, что наш отчаянный Ольгерд погиб в одной из схваток, когда его заманили в ловушку воины халифата. Ни клинки, ни огонь, ни вода его не брали, а теперь вот его не стало. После той вести еще больше одолела непонятная усталость, будто хребет из меня вытащили. Нет внутренней опоры. Я нынче будто та морская каракатица из наших ободрицких легенд, которые ты мне в детстве сказывал, вздохнул кряжестый, понурив голову. Видно, старость меня настигла. Скакал от нее на коне своем боевом, а она все ж таки аркан свой на меня набросила. А мне, сдается, не старость то, а совсем другое, ответствовал седовласый мягким, но сильным не по летам голосом. Ты цели великой достиг, к которой долгие годы, а может, всю жизнь шел. Человек, он ведь устремлениями живет, ставит себе цель и идет к ней, а когда та цель достигнута, он должен искать себе новую. А ежели не найдет, то что? Спросил почти равнодушно усталый воин. Нет стремления, нет и человека. Его скоро прибирает из явской жизни либо болезнь нежданная, либо оказия случайная, либо небрежение опасностью, когда человек исподволь свою смерть ищет. Только у тебя же сын растет, о нем подумай. Сын под надежной рукой дядьки Асмунда воспитывается. Не хочу, чтобы он баловнем вырос, оттого и не держу при себе. Старый воин замолчал. Сухощавый помедлил, а потом спросил: «Отчего ко мне-то пришел? Ведь не просто душу разговором облегчить. Вижу, с просьбой явился, так реки. Чем я, простой служитель Велеса, тебе, князю Руси, кроме совета доброго, помочь могу? Эх, отче, учил ты меня в детстве волховским делам. Да, видно, не в коня корм», — шумно вздохнул именитый воин. «И мать моя тому примером, и дядька Ольг, и Магун. А я все привыкнуть не могу, что вы, кудесники, человека, что дно в чистой реке насквозь видите. В самом деле, с просьбой я пришел к тебе, отец Велиздар». Князь поднял очи на старца. «Тревога внутри гложет, что без меня пропадет Святослав. Что же с ним станется, коли сам только что рек? Сын под надежной опекой воина опытного и охороны княжеской», — внимательно взглянул на собеседника старец. «Отче, и ты ведь со мной, сколько помню, с самого детства был, и дядька Ольг, воин знатный, и мать Ефанда. Доведаю я, что вышло не совсем так, как вы хотели, и как я сам бы того желал. Кудесник согласно кивнул. Долго ты из-под опеки выбирался, что змея из старой кожи. То-то. Сколько потерь случилось, пока я от той старой кожи избавился, воспитал новых темников до тысяцких и сам вместе с ними воином и князем стал. То ли яркие искорки воспоминаний блеснули в очах старого воина, то ли скрытые слезы сожаления мелькнули в скупых отблесках свечей. Он снова надолго замолчал. Седовласый терпеливо ждал, не торопя. «Не желаю, чтобы сын мой, Святослав, сей тяжкий путь повторил», — с усилием проговорил князь. «Оттого прошу тебя, отче Велиздар, и просьбу сию великому Магуну передай, как завет мой тайный да твердокаменный. Коли случится со мною чего, сына моего, будущего князя Руси, как было то с дедами и прадедами в нашем роду соколов раражичей, волховское учение взять, а потом воинское, какие б ни стояли препоны, как вы то сделаете, волжбой ли, наваждением, силою слова или угрозой, сие уже ваше волховское дело». Велиздару по нраву пришлись слова князя, вызревшие, отборные, как пшеничные зерна в тяжеловесном колосе. В очах волхва блеснула лукавинка. «Так я же почти на два десятка лет старше тебя. Как не доживу до того, что тогда?» «Доживешь, отче, я вас, волхвов, знаю. Пока задуманного не исполните, не уйдете внафь», — тоже слегка улыбнулся в ответ князь. «Добрый Ингард, даю слово волховское, что сын твой, Святослав, пройдет в означенный обычаями срок обучения кудесное, и кроме тебя, меня до великого Магуна, никто в мире явском про наш уговор знать не будет». «Ну вот и добре! Теперь отправлюсь в полюдье с легким сердцем. Хотя, по правде сказать, после богатой дани, что на греках взяли, наши шкуры, мед да деготь собирать, токмо ради порядка одного идти надобно. Будь здрав, отче Велиздар, дякую, полегчало на сердце. Чего надобно, скажи, ты ведь так ничего из подарков византских не взял». Уже деловито молвил князь, вставая и оправляя пояс с мечом. «Зачем мне византское злато, коли я самому Велесу служу?» — рассудительно молвил волхв, беря свой кудесный посох. «А с Велесом в нас и богатство, и мудрость, и ясность разума, и защита предков всегда пребудут. Будь здрав, княже, доброго пути! А про цель новую не забывай, ищи ее, пройдет немного времени, и появится она. Ищи!»